Следующей ночью, за час до восхода луны, путники нашли водоем. Он обнаружился на дне большой каменной впадины, где его, похоже, питал какой-то невидимый источник. Поверхность словно подернул налет сероватой пыли. Боден спустился к водоему, но не спешил выдалбливать углубление и пить воду, которая в нем выступила бы. Вскоре Фелисин, у которой кружилась от слабости голова, сбросила с плеч мешок с едой и поплелась вниз, встала на колени рядом с Боденом. Серая поверхность слегка мерцала и состояла из утонувших накидочников. Их крылья были раскинуты, накладывались друг на друга, покрывая всю поверхность. Фелисин потянулась, чтобы отодвинуть плавающий ковер из накидочников, но рука Бадена метнулась вперед и сомкнулась на ее запястье. «Вода грязная», — сказал он. «В ней полно личинок накидочников, они кормятся телами родителей». «Худо в дух, только не личинки». «Процеди воду через ткань», — ответила Фелисин. Он покачал головой. «Личинки испражняются ядом, наполняют им воду. Это устраняет всякую конкуренцию. Пройдут месяцы, прежде чем эту воду можно будет пить». «Но она нужна нам, Боден». «Она убьет тебя». Фелисин уставилась на серую жижу. Отчаянное желание, мучительный огонь сжег ее горло, ее разум. «Этого не может быть. Мы умрем без воды». Боден отвернулся. Появился Гиборик. Пошатываясь, он плелся по каменистому склону. Кожа старика была чернее ночи, но все же поблескивала серебром, там, где прорехи в узоре кабаньей щетины отражали звездный свет. Какая бы инфекция ни охватила культю его правой руки, теперь она начала отступать, оставляя по себе гноящуюся сеть трещинок на коже. От них исходил странный запах дробленого камня. Историк был похож на привидение, и, увидев это жуткое зрелище, которое словно вырвалось из ночного кошмара, Фелисин истерически расхохоталась. «Помнишь площадь, Гиборик, в Унте? Акалита Худа, жреца, покрытого мухами. Ничего в нем не было, кроме мух. У него было послание для тебя. А сейчас что же я вижу? Ковыляет, пошатывается жрец, только покрыт не мухами, а татуировками. Разные боги, да послание все то же. Вот что я вижу. Дай Феннеру говорить этими иссохшими устами, старик. Скажет твой бог тоже, что и Худ. Правда, что мир лишь совокупность уравновешенных сущностей, бесконечное шатание туда-сюда судеб и предназначений. Вепрь лета, клыкастый сеятель войны. Что скажешь ты?» Старик уставился на нее. Его рот открылся, но не прозвучало ни слова. «Что ты говоришь?» Фелисин прислонила ладонь к уху. «Жужжание крыльев? Точно нет». «Дура», — пробормотал Боден. «Давайте найдем место для лагеря. Не здесь». «Дурная примета, убийца. Никогда бы не подумала, что они для тебя что-то значат». «Побереги дыхание, девочка», — отрезал Боден, поворачиваясь к каменистому склону. «Уже без разницы», — ответила она. «Не теперь. Мы все еще танцуем в уголке Божьего глаза, но это лишь на показ. Мы мертвецы, сколько бы ни трепыхались. Какой там в семи городах символ у Худа? Они зовут его Клобуком, верно? Говори уже, Боден. Что выгравировано на храме Повелителя Смерти Варани?» «Сдается мне, ты и так знаешь», — сказал Боден. «Накидочники, предвестники, пожиратели гниющей плоти. Для них это нектар разложения, роза, разбухшая под солнцем. Худ одарил нас обетованием в Унте, и вот сейчас этот обет исполнился». Боден взобрался на край впадины. Ее слова летели ему вслед. Окрашенный оранжевыми лучами восходящего солнца, он обернулся и посмотрел на нее сверху вниз. «Вот тебе и река крови», — произнес он низким, насмешливым тоном. У нее закружилась голова, ноги подкосились, и Фелисин резко села, больно ударившись копчиком о жесткие камни. Она обернулась и увидела Гиборика, который свернулся калачиком на расстоянии вытянутой руки. Подошвы его мокасин протерлись насквозь, открыв истерзанную, покрытую волдырями плоть. «Неужели он умер?» «Все равно, что умер. Сделай что-то, Боден». Он ничего не ответил. «Как далеко до побережья?» «Сомневаюсь, что это имеет значение», — ответил он спустя мгновение. Лодка должна была дежурить 3 или 4 ночи, не дольше. Мы по меньшей мере в 4 днях от побережья и слабеем с каждым часом. А следующий источник? 7 часов пешком. В нашем состоянии скорее 14. «Сам-то ты еще бегал вчера ночью», — прошипела она, «когда рванул за Гибориком, и на вид ты вовсе не такой иссушенный, как мы». «Я пью свою мочу». «Что?» — он заворчал. «Ты слышала?» «Недостаточно хороший ответ», — решила она, подумав немного. «Только не говори, что ты еще и собственное дерьмо ешь. Это не объяснение. Ты заключил договор с каким-то богом, Баден?» «По-твоему, сделать что-то такое проще простого? Эгей, королева грез, спаси меня, и я буду служить тебе. Скажи, насколько твоих молитв ответили? К тому же я ни во что, кроме самого себя, не верю». «Так ты еще не сдался?» Фелисин решила, что он не ответит, но по прошествии долгой минуты, за которую она уже успела погрузиться в себя, Баден привел ее в чувство резким «нет». Он снял свой мешок, потом заскользил вниз по склону. Нечто в умелой экономности его движений наполнило Фелисин внезапным ужасом. «Называет меня пухленькой, пялится на меня, как на кусок мяса, и совсем не так, как Беннет. Больше похоже, будто разглядывает свою следующую пайку». Ее сердце бешено колотилось. Фелисин боялась его первого шага, голодной вспышки в его крошечных звериных глазках. Но вместо того, чтобы нападать, Боден опустился на корточки рядом с Гибориком, перевернул потерявшего сознание старика на спину, наклонился ближе, прислушался к дыханию, откинулся назад, вздохнул. «Умер?» — спросила Фелисин. «Свежевать будешь ты. Я не стану есть татуированную кожу, насколько бы голодна ни была». Баден на миг уставился на нее, но ничего не сказал и продолжил осматривать бывшего жреца. «Скажи, что ты делаешь?» — наконец не выдержала Фелисин. «Он жив, и одно только это может спасти нас». Баден помолчал. «Как низко ты падаешь, девочка, мне все равно. Просто держи свои мысли при себе». Она наблюдала, как Баден снимает с Гиборика гниющую одежду, открывая невообразимые переливы татуировок под ней. Баден передвинулся, чтобы его тень была позади, и лишь после нагнулся, чтобы изучить темные узоры на груди бывшего жреца. Он явно что-то искал. «Ощетинившийся загривок», — вяло сказала она. «Кончики опущены вниз и почти соприкасаются, почти круг. Он окружает пару клыков». Он внимательно посмотрел на нее. Глаза сузились. «Знак самого Феннера, священный», — сказала она. «Его ты ищешь, не так ли? Его изгнали из храма, но Феннер остается в нем, это очевидно. Стоит только взглянуть на эти ожившие татуировки». «А знак?» — холодно спросил он. «Как тебе стали известны такие вещи?» «Я ведь врала Беннету», — объяснила Фелисин, пока Боден продолжал осматривать густо расписанную плоть бывшего жреца. «Мне нужно было, чтобы Гиборик подтвердил мою ложь. Мне нужны были подробные сведения о культе. Он мне рассказал. Ты хочешь призвать Бога?» «Нашел», — сказал он. «И что теперь? Как ты достучишься до Бога другого человека, Боден? В этом знаке нет замочной скважины, нет священного замка, который ты мог бы вскрыть». Баден вскинулся. Его глаза засверкали, когда он начал буравить ее взглядом. Фелисин не моргнула, не выдала ничего. «Как, по-твоему, он потерял руки?» — спросила Фелисин невинным тоном. «Он был когда-то вором». «Был, но руки отрубили в храме. Ключ был, видишь ли. Путь высшего жреца к своему богу. Татуировка на ладони правой руки. Ее прижимают к священному знаку. Рука к груди, в общем-то, просто как приветствие. Я много дней провалялась после того, как Беннет меня избил, а Гиборик рассказывал. Так много всего. Я должна была забыть все это, знаешь ли. Я пила дурханговый чай галлонами, но этот настой просто растворил поверхность. Тот фильтр, который говорит, что важно, а что нет. Его слова вливались в меня беспрепятственно и оставались внутри. У тебя ничего не выйдет, Баден». Он поднял правое предплечье Гиборика, внимательно осмотрел блестящую, покрасневшую в нараставшем свете дня культю. «Пути назад нет», — сказала она. Жречество позаботилось об этом. Он не тот, кем был. И все тут. С тихой злобой Баден развернул предплечье, чтобы прижать культю к священному знаку. Воздух взвыл. Звук сшиб их, отбросил вниз, заставил инстинктивно царапать камень. «Прочь! Прочь от этой боли! Прочь!» Вопль был исполнен агонии. Она нахлынула на них огнем. Небо почернело, словно волосы заструились трещины по камням, ширясь из-под неподвижного тела Геборика. Фелисин силилась отползти прочь, вверх по трясущемуся склону. У нее из ушей шла кровь. Трещины, татуировки Геборика расцвели на теле, перескочили неизмеримое расстояние от кожи к камню, пронеслись под ней, превращая камень под ладонями в нечто гладкое и маслянистое. Все затряслось. Даже небо, казалось, извивается, обрушивается само в себя, как будто сонм невидимых рук протянулся сквозь незримые порталы, ухватив саму ткань мира в порыве холодной, разрушительной ярости. Вопль был нескончаемым. Ярость и невыносимая боль схлестнулись, будто нити в натягивающейся веревке, затянулись петлей на ее горле. Звук перекрыл окружающий мир, его воздух, его свет. Нечто ударилось оземь, почва содрогнулась, Фелисин подбросила вверх. Она упала, сильно стукнувшись локтем. Кости руки завибрировали, как клинок. Свет солнца померк. Фелисин силилась вдохнуть. Ее расширившиеся от страха глаза уловили движение чего-то за впадиной, тяжело встающего над равниной в обрамлении густой тучи пыли. Двупалая, обрамленная щетиной копыта, слишком огромная, чтобы в него поверить, вздымалась, уходила в полуночную тьму. Татуировка перетекла с камня в сам воздух. Чернильно-синяя паутина разрасталась сумасшедшими, дерганными узлами, прыснула во всех направлениях. Фелисин не могла дышать. Ее легкие горели, она умирала. Ее втянула безвоздушная пустота, что была воплем божества. Внезапная тишина, только эхо еще звенит в ушах. Воздух влился в легкие, холодный и горький, но ничего слаще Фелисин не знала в жизни. Кашляя, сплевывая желчь, она встала на четвереньки, подняла трясущуюся голову. Копыта исчезла. Татуировка висела, как мираж через все небо, медленно выцветая. Движение привлекло ее взгляд вниз, к Бадену. Тот стоял на коленях, закрывая уши руками. Сейчас он медленно поднимался. Кровавые слезы наполняли морщинки на его лице. Шатаясь, Фелисин встала на ноги. Земля казалась удивительно тягучей. Она тупо моргала, глядя вниз на мозаику известняка. Волнистые узоры меха татуировки все еще дрожали, вырываясь из-под ее мокасин, когда Фелисин пыталась удержать равновесие. Трещины, татуировки, они спускаются вниз и вниз и вниз, как будто я стою на гвоздях в лигу длиной, и каждый гвоздь не падает только потому, что его окружают другие. Ты пришел из бездны, Феннер? Сказано, что твой священный путь граничит с самим хаосом. Феннер, ты все еще здесь? «Ты все еще среди нас сейчас?» Она повернулась, чтобы встретиться взглядом с Баденом. Его глаза помутнели от потрясения. Но Фелисин могла различить первые проблески страха, рвущегося наружу. «Мы хотели божественного внимания», — сказала она, — «но не самого Бога». Дрожь охватила ее. Она обхватила себя руками, заставляя следующие слова выйти наружу. «И он...» «Не желал приходить». Его слабость была минутной. Боден вздрогнул, будто пожал плечами. «Так он и ушел, верно?» «Ты в этом уверен?» Вместо ответа он отрицательно помотал головой, посмотрел на Геборика. После короткого осмотра сказал. «Дыхание выровнялось. Он не выглядит таким сморщенным и изможденным. Что-то произошло с ним». Фелисин хмыкнула. Такова награда за то, что на волосок разминулся с божьим копытом. Боден хмыкнул. Его внимание вдруг приковало что-то другое. Фелисин проследила за его взглядом. Вода исчезла, впиталась в почву, оставив после себя лишь ковер из трупов накидочников. Фелисин хрипло хохотнула. Вот так спасение нам принесли. Геборик медленно свернулся в калачик. «Он здесь», — прошептал старик. «Мы знаем», — ответил Баден. «В мире смертных», — продолжил бывший жрец после паузы. «Он уязвим». «Ты смотришь на это не с той стороны», — сказала Фелисин. «Бог, которому ты больше не поклоняешься, отобрал твои руки, и вот теперь ты вытащил его сюда. Не связывайся со смертными». То ли ее холодный тон, то ли жестокие слова каким-то образом придали Геборику сил. Он развернулся, поднял голову, потом сел. Нашел взглядом Фелисин. «Устами младенца», — сказал он с улыбкой, не имеющей ничего общего с юмором. «Значит, он здесь», — пробормотал Баден, оглядываясь. «Но как Бог может спрятаться?» Геборик поднялся на ноги. «Я бы отдал остаток руки, чтобы только взглянуть сейчас на расклад колоды. Представляю, какая буря поднялась среди взошедших. Это вам не обсиженное мухами явление, не подергивание ниточек власти». Он поднял руки, нахмурился, глядя на культи. «Годы прошли, но вот, призраки вернулись». Даже просто смотреть, как смутился Баден, было довольно тяжело. «Призраки?» «Руки, которых здесь нет», — объяснил Геборик. «Отголоски. Этого достаточно, чтобы свести человека с ума». Он встряхнулся, прищурился, глядя на восток. «Я чувствую себя лучше». «Похоже на то», — сказал Баден. Жара нарастала. Через час она станет нестерпимой. Фелисин нахмурилась. «Исцелен Богом, которого отверг. Неважно. Если сегодня останемся в палатках, будем слишком слабы, чтобы предпринять хоть что-то на закате. Мы должны идти сейчас, к следующему источнику воды. Если не пойдем, погибнем. Но я переживу тебя, Баден, ровно настолько, чтобы всадить в тебя нож». Баден взвалил на плечи мешок. Сияя лучезарной улыбкой, Геборик вдел культи в лямки мешка, который несла Фелисин. Встал легко, хотя и пошатнулся, чтобы удержать равновесие, когда выпрямлялся. Баден показывал дорогу. Фелисин шла за ним. «Бог шагает по миру смертных, но шагает в страхе. Его власть невообразима, но он вынужден прятаться». И каким-то образом Геборик нашел в себе силы противостоять случившемуся. «И тому факту, что он за случившееся в ответе, это должно было сломать его душу, но он не ломается, а гнется». «Сможет ли стена цинизма противостоять этому натиску долго?» «Что же такое он натворил, чтобы лишиться рук?» Ей нужно было справиться со смятением. Мысли ворочались в ее сознании, в каждом закутке. Она все еще предвкушала убийство, и все же испытывала смутный порыв, некую общность со своими спутниками. Ей хотелось сбежать от них. Фелисин чувствовала, что их присутствие – воронка, засасывающая ее в водоворот безумия и смерти, но она знала, что зависит от них. Позади заговорил Геборик. «Мы доберемся до побережья. Я слышу запах воды. Близко. К побережью. А когда мы доберемся туда, Фелисин, ты обнаружишь, что ничего не изменилось. Совершенно ничего. Понимаешь, что я имею в виду?» Она ощущала в его словах тысячи смыслов, но ни один не был понятен ей. Впереди раздался удивленный возглас Бадена.